в ужасе заметался по кузне, потом выпорхнул в приоткрытую дверь. Женщина прянула было поймать, но под взглядом кузнеца промахнулась. Кии уже вдруг почудилось, будто зловеще вытянулись ее пальцы и скрючились, точно хищные когти, но только на миг. И вот все миновало, и прежняя раскрасавица извлекла из корзинки жестоко задушенного кем-то котенка. «Сослужи вторую службу, кузнец!» И все повторилось. И серый котенок тоже в руки к ней не пошел, запищал, и всеми коготками вцепился в Киев кожаный передник, не оторвать. «А вот и третья служба», — молвила женщина и подняла, наконец, глаза. И глаза были, что две дыры, ни света, ни дна. «Сделай мне ледяной гвоздь, что не кольнет, все, чтобы непробудным сном тотчас засыпало. А тебя так награжу, как тебе и во сне ни разу не снилось». Подошла раскрасавица и уж руки протянула обнять оторопевшего Кия, наметилась устами в уста, но кузнец опомнился. «Какой гвоздь? Кого уколоть?» «Реку, чтоб не шумело», — отмолвила, ступая следом злая Марана. «Птицу, чтобы поутру не пела. Тучу грозную, чтобы дождь не лила. А тебе, Кию, старейшиной быть над всеми людьми. Мужи, с кем ныне не ладишь, по шею в топком болоте руду станут копать. А жены, самые гордые, самые красивые, только слово скажи». Но Кий уже дотянулся до наковальни и схватил большой молот балду, сделанный когда-то нарочно для Перуна. «Одному ему помогути». «Пропади, негодная! Сгинь!» И молот, помнивший десницу бога грозы, послушался молодого кузнеца. Взвился в его руках высоко и брызнул золотыми искрами громовой секиры. «Я служу солнцу, молнии и огню, а не смерти и холоду. Пропади!» Миг. И вместо красавицы оказало себя перед Кием когтистое чудовище. Еще миг, и грянул молот в пустое место, где оно только что стояло. Молот ушел глубоко в землю и там крепко застрял, а от сбежавшей Мараны сохранилась в кузне корзинка. Кий осторожно взял ее клещами и бросил в огонь, и добрая лоза, из которой она была согнута, благодарно распрямлялась, сгорая. Когда же рассыпались угли, стал виден не то камень, не то неведомый самородок. Свирепое пламя горна так и не смогло его раскалить. Кий отнес самородок подальше и закопал под валуном, не забыв промолвить заклятие из тех, что всегда произносят над кладами, чтобы лежало смирно и глубоко и никому не давался, только зарывшему. Утром, умываясь в ручье, Кий заметил у себя на висках седину, а потом осмотрел дверь и понял, почему злая Марана не смела войти, пока он сам ее не впустил. Мешала ей железная полоса, скрепившая доски. Мешали железные петли, железный засов, не заложенный, но касавшийся ушко на ободверине. С радостным удивлением догадался Кий, что нечисть боялась железа. Недаром Чернобог и Марана оказались словно заперты железными горами в исподней стране, изникали через единственный лаз. С тех пор и до сего дня люди стараются взять в руку железо, если опасаются порчи и надеются отогнать невидимого врага. Так и говорят: «Подержись за железо, чтобы не сглазить». И до сего дня у злых сил первый враг — умелый кузнец. Самая лютая нежить вовек не сумеет одолеть его или заморочить. А все потому, что Кий, самый первый кузнец, когда-то выдержал испытание, отказался мастерить оружие злу.